26. «Именно таким и должно быть воскресное утро», — сказала Эльса, выглядывая в боковое окно. «Согласен», — ответил Симон, сбросил скорость и посмотрел на нее. Он задумался над тем, сколько она поняла и может ли она видеть, как нереально зазеленел дворцовый парк после вчерашнего ливня. Понимает ли она вообще, что они едут мимо дворцового парка? Это Эльса заявила, что хочет на выставку Шагала в Хёвикоддене, и Симон подтвердил, что идея замечательная, и сказал, что ему только надо по дороге заскочить к коллеге, живущему в Шиллебекке. На парковке на улице Гамле-Драменсвейн свободных мест было в избытке. Старые респектабельные виллы и многоквартирные дома казались опустевшими из-за летних отпусков. То тут, то там на ветру развивались флаги разных посольств. «Я недолго», — сказал Симон, вышел из машины и подошел к двери с адресом, найденным в интернете. Нужное имя стояло первым в списке жильцов у домофона. После двух звонков Симон уже готов был сдаться, как вдруг услышал женский голос. «Да». «Фредерик дома?» «А кто его спрашивает?» «Симон Кефас». Несколько секунд было тихо, но Симон услышал треск, какой бывает, когда человек закрывает ладонью микрофон трубки домофона. Потом она снова вышла на связь. «Он спускается». «Хорошо». Симон стал ждать. Для обычных людей вставать еще слишком рано, поэтому сейчас на улице он видел только пару его возраста. Они выглядели так, будто вышли на так называемую воскресную прогулку. На прогулку, где место отправления и место назначения совпадают. На мужчине были кепка и брюки цвета хаки неизвестного происхождения. Так одеваются состарившиеся люди. Симон посмотрел на свое отражение в стекле резных дубовых дверей. Кепка и солнцезащитные очки, штаны цвета хаки. Воскресный наряд. Время шло. Наверное, он разбудил Фредерика. Или его жену. Или кто она там? Симон взглянул на машину и увидел, что Эльса смотрит прямо на него. Он помахал, но ответа не получил. Дверь открылась. Фредерик был одет в джинсы и футболку. Он успел принять душ. Влажные густые волосы были зачесаны назад. «Хм, неожиданно», — сказал он. «Что, прогуляемся немного?» Фредерик посмотрел на тяжелые часы. «Слушай, у меня Нестор и его наркобандиты приходили ко мне», — сказал Симон так громко, что пожилая пара, проходившая мимо них, должна была расслышать его слова. «Но мы можем поговорить об этом и у тебя в квартире, с твоей женой». Фредерик посмотрел на Симона и закрыл за собой дверь. Они вышли на тротуар. Шлепанцы Фредерика стучали по асфальту, и эхо его шагов металось между стенами домов. «Он предложил мне кредит, о котором я говорил с тобой, Фредерик. Только с тобой. Я не разговаривал ни с каким Нестором. Можешь не называть его каким-то Нестором. Мы оба знаем, что это имя тебе известно. А о том, насколько хорошо ты знаешь Нестора, можешь врать, сколько влезет». Фредерик остановился посреди пешеходного мостика. «Послушай, Симон, найти для тебя заем у меня на работе невозможно, поэтому я поболтал кое с кем о твоей проблеме. Разве ты не этого хотел, если честно?» Симон не ответил. Фредерик вздохнул. «Слушай, Симон, я сделал это только для того, чтобы помочь тебе. Самое плохое, что может случиться, ты получишь предложение, от которого сможешь отказаться». «Самое плохое, — ответил Симон, — что эти подонки думают, будто нашли способ подобраться ко мне. Наконец-то, как они считают. Они никогда до меня не доберутся, Фредерик. До тебя — да, а до меня — никогда». Фредерик облокотился на перила. «Может быть, в этом и заключается твоя проблема, Симон. Из-за этого ты так и не сделал карьеры, которую должен был сделать». «В том, что я не позволил себя купить?» Фредерик улыбнулся. «В твоем темпераменте. Тебе не хватает дипломатических способностей. Ты обижаешь даже тех, кто пытается тебе помочь». Симон посмотрел вниз, на старую заброшенную железнодорожную линию, проходившую под ними. Она осталась с тех времен, когда функционировала западная железная дорога. Неизвестно, почему вид этого углубления в ландшафте приводил его в состояние меланхолической торжественности. «Возможно, ты читал в газетах о тройном убийстве в Гамлебюэне». «Конечно», — сказал Фредерик. «В газетах больше ни о чем и не пишут. Кажется, весь Крипос поднят на ноги. А вам разрешили присоединиться к игре?» «Им по-прежнему не нравится делиться самыми большими игрушками. Одного из убитых звали Калли Фаррисон. Имя знакомо?» «Не могу сказать, но если убойный отдел не допускают до игры, почему ты хочешь?» «Потому что Фаррисона в свое время подозревали в убийстве вот этой девушки». Симон вынул фотографию, которую он распечатал из дела, и протянул ее Фредерику. Он смотрел, как тот изучает бледное лицо с азиатскими чертами. Для того, чтобы понять, что девушка мертва, видеть ее тело было не обязательно. Ее нашли на заднем дворе. Все должно было выглядеть так, будто она вколола себе слишком большую дозу. 15 лет. Может, 16. Документов у нее не было, поэтому мы так и не смогли установить ни ее личность, ни место рождения. Мы не знали, как она попала в страну. Возможно, в контейнере на вьетнамском корабле. Удалось установить только то, что она была беременна. «Погоди-ка, я помню это дело. А разве в нем не было признания?» «Да. Оно поступило поздно и довольно неожиданно. Я хочу спросить у тебя, была ли какая-нибудь связь между Калли и твоим прекрасным клиентом Иверсоном?» Фредерик пожал плечами, посмотрел на фьорд, покачал головой. Симон проследил за его взглядом, направленным на лес мачт в порту маломерных судов. Маломерные в наше время относятся к судам, которые по размеру уступают фрегату. «Тебе известно, что человек, сознавшийся в убийстве девушки и осужденный за него, сбежал из тюрьмы?» Фредерик вновь покачал головой. «Приятного завтрака», — сказал Симон. Симон стоял, облокотившись на стойку раздевалки в художественной галерее в Хёвикодене. Все было изогнутым, все было функциональным. Даже стеклянные стены, разделяющие помещение, были изогнутыми и, возможно, функциональными. Он смотрел на Эльсу. Эльса смотрела на Шагала. Там, в зале, она казалась очень маленькой, меньше, чем фигуры Шагала. Может, все дело было в изгибах, может, в оптической иллюзии комнаты Эймса. «Значит, вы поехали к этому Фредерику только для того, чтобы задать один единственный вопрос?» — спросила Кари, стоявшая рядом с ним. Она прибыла в галерею через 20 минут после его звонка. «И вы говорите, что...» «Что я знал. Он в любом случае ответит «нет», — сказал Симон. «Но я должен был его видеть, чтобы понимать, врет он или нет». «Знаете, несмотря на то, что телесериал утверждает совершенно иное, очень сложно определить, врет кто-то или нет». «Дело в том, что Фредерик не кто-то. У меня есть опыт выслушивания его лжи. Я знаю, как он врет». «Значит, этот Фредерик Ансгар — заведомый лжец?» «Нет. Он врет по необходимости, а не потому, что склонен к этому или любит это делать». «Ну ладно. А откуда вы это знаете?» «Я этого не понимал, пока мы в Эко-Криме не начали работать над одним большим делом о недвижимости». Он заметил, что Эльса растерянно оглядывается по сторонам, и громко кашлянул, чтобы она смогла сориентироваться и понять, где он находится. «Доказать, что Фредерик врет, было трудно», — продолжал Симон. «Он был нашим единственным экспертом по бухгалтерии, и нам было трудно проверить все, что он говорил. Все началось с мелочей и случайностей, которые в сумме стали немного подозрительными. Он перестал рассказывать нам о ходе дела или же напрямую дезинформировал. Подозрения зародились только у меня одного, и постепенно я научился распознавать, когда он лжет. Как? Да очень просто. Голос. Голос? Когда врёшь, то задействуешь свои чувства. Фредерику прекрасно удавалось врать при помощи слов, логики и языка тела. Но голос был единственным барометром чувств, который он не мог контролировать. Ему не удавалось сохранять естественный тон. У него появлялся как будто лживый акцент. И он сам его слышал и знал, что это может его выдать. Поэтому, если ему задавали прямой вопрос, на который он должен был ответить очевидной ложью, он не полагался на свой голос. В таких случаях он обычно отвечал кивком или покачиванием головы. «И вы спросили у него, есть ли какая-либо связь между Калли Фаррисоном и Иверсонами?» Он пожал плечами, как будто не знал. «Значит, солгал?» «Да. И он покачал головой, когда я спросил, знает ли он о побеге Сонни Лофтхуса». «А разве это не слишком просто?» «Да. Но Фредерик — обычный человек, который просто знает таблицу умножения лучше других. Слушай, я хочу, чтобы ты сделала вот что. Проверь все приговоры Сонни Лофтхуса. Посмотри, проходили ли по его делам другие подозреваемые». Кари Адель кивнула. «Прекрасно. А то у меня не было планов на эти выходные». Симон улыбнулся. «То дело в Экокриме», — сказала Кари. «О чем оно было?» «Мошенничество», — ответил Симон. «Неуплата налогов, большие деньги, известные имена. Дело было в такой стадии, что могло затронуть как бизнесменов, так и политиков. И нам казалось, что оно могло привести к человеку, стоявшему за всем этим». «И это был?» «Близнец». Кари будто передёрнула. «Удивительное прозвище, должна сказать». «Не настолько удивительное, как его история». «А вам известно его настоящее имя?» Симон покачал головой. «Ходят слухи о нескольких именах. И вариантов так много, что он полностью анонимен. Когда я начинал работать в Экокриме, я по наивности полагал, что крупная рыба видна лучше других. Правда же такова, что видимость обратно пропорциональна размеру. Поэтому и в тот раз близнец ускользнул. Из-за вранья Фредерика». Кари медленно кивала. «Вы думаете, что Фредерик Ангсгар мог быть кротом?» Симон уверенно покачал головой. «Фредерик еще не начал работать в полиции, когда там появился крот. Он был более мелким кирпичиком. Но, ясное дело, он мог нанести ущерб, если бы ему позволили двигаться дальше. И я остановил его». Кари удивленно посмотрел на него. «Вы сдали Фредерика Ансгара начальнику полиции?» «Нет, я сделал ему предложение. Либо он тихо и мирно уволится, либо я отнесу то немногое, что у меня есть, куда надо. Материалов едва ли хватило бы на то, чтобы возбудить дело или уволить его. Но их было достаточно, чтобы подрезать ему крылья и затормозить карьеру. Он согласился на мои условия». На лбу Кари проступила вена. «Вы просто дали ему уйти?» «Мы избавились от гнилого яблока, не ткнув полицию лицом в грязь. Да, я дал ему уйти». «Но ведь таким людям нельзя позволять вот так просто уйти». Он слышал негодование в ее голосе. «Прекрасно». «Фредерик — это мелкая рыба, и он в любом случае ускользнул бы. Ему даже не удалось скрыть, что сделка его более чем устраивает. И теперь он чувствует, что должен мне за услугу». Симон посмотрел на нее. Конечно, это было задумано как провокация, и она отреагировала. Но, похоже, ее увлеченность уже прошла. Теперь она, видимо, думает, что нашлась еще одна причина уйти с этой работы. «А что за история связана с кличкой Близнец?» Симон пожал плечами. «У него был однояйцевой брат-близнец. Когда ему было 11 лет, две ночи подряд ему снилось, что он убил своего брата. И он подумал, раз они однояйцевые, то логично предположить, что и его брату снится такой же сон. А посему Вопрос был только в том, чтобы опередить брата». Кари посмотрела на Симона. «Опередить брата», — повторила она. «Прости», — сказал Симон и поспешил к Эльсе, которая направлялась прямо в стеклянную стену. Фидель, лая, увидел машину до того, как услышал ее. Вот такими были новые автомобили. Они не издавали звуков. Если ветер дул со стороны шоссе, через стену и во двор, иногда можно было услышать, как автомобильные покрышки шуршат по гравию, как происходит резкое ускорение или как звучит двигатель на высоких оборотах при движении по пригоркам. Но в других случаях для получения предупреждения Фидель мог полагаться только на зрение. Это что касается автомобилей. С пешеходами и животными дело обстояло иначе. Для этого у него имелась лучшая в мире сигнализация. 9 доберман-пинчеров в клетках. 7 сук каждый год приносили щенков, уходивших по 12 тысяч за голову. Это была официальная часть псарни, где содержались собаки, которые передавались покупателям с чипом, страховкой от скрытых дефектов и родословной, зарегистрированной в норвежском клубе собаководства. Вторая часть псарни находилась в глубине леса. 2 суки, 1 кобель, нигде не зарегистрированные, аргентинские доги. Доберманы-пинчеры до смерти их боялись. 65 килограммов агрессии и преданности, покрытые короткой шерстью альбиносов, из-за чего все собаки Фиделя получали клички со словом «призрак». Сук звали «призрачная машина» и «святой призрак», а кобеля — «охотник за призраками». Щенков владельцы могли называть, как их душе будет угодно, если заплатили положенное. 120 тысяч. Цена отражала уникальность породы с усиленным инстинктом убийцы и тот факт, что эти собаки были запрещены в Норвегии и ряде других стран. И поскольку его клиенты не особо задумывались о деньгах и норвежских законах, для снижения цены не существовало никаких предпосылок, скорее наоборот. Так что в этом году он передвинул загон еще глубже в лес, чтобы возможный лай не был слышен на псарне. Машина ехала к псарне, гравиевая дорожка вела только сюда, поэтому Фидель медленно направился к вечно запертым воротам. Он закрывал их не для того, чтобы не дать доберманам выбежать за пределы двора, а для того, чтобы незваные гости не могли попасть внутрь. А поскольку незваными были все, кроме клиентов, у Фиделя в шкафу на внешней стороне сарая, рядом с воротами, имелся переделанный Маузер М98. В доме у него было и более дорогое оружие, но про Маузер всегда можно было сказать, что он для охоты на лосей. Лоси переходили болото прямо неподалеку, конечно, только в те дни, когда ветер дул не со стороны псарни с аргентинскими призраками. Фидель подошел к воротам одновременно с автомобилем, на боковом окне которого виднелся логотип фирмы по сдаче машин в аренду. Водитель наверняка не привык к автомобилям данной марки. Фидель слышал это по шуму двигателя, когда машина ехала по дороге. И еще водитель слишком много времени потратил на то, чтобы выключить фары и дворники и заглушить двигатель. «Ну?» — спросил Фидель, изучая вышедшего из машины мужчину. «Куртка с капюшоном и коричневые ботинки. Городской». Конечно, случалось, что люди находили сюда дорогу самостоятельно и приезжали без предварительной договоренности. Но редко. Он не рекламировал свою псарню и не давал описания подъездных путей в интернете, как многие другие. Мужчина подошел к воротам, но Фидель не собирался их открывать. «Я ищу собаку». Фидель надвинул кепку на лоб. «Прости, но ты приехал напрасно. Я не разговариваю с потенциальными владельцами моих собак, не получив предварительных рекомендаций. Так уж повелось». Доберманы-пинчеры не милые зверюшки. Им нужен хозяин, который знает, на что идет. Позвони мне в понедельник». «Я ищу не добермана», — сказал мужчина, глядя мимо Фиделя, мимо псарни и клеток его 9 законных собак. «Глядя на лес. И рекомендовал мне вас Густав Ровер». Он достал визитку. Фидель, сощурившись, посмотрел на нее. мотоциклетная мастерская Ровера. Фидель хорошо запоминал имена и лица, поскольку и то, и другое видел нечасто. Парень с мотоциклом и золотыми зубами. Он приезжал сюда вместе с Нестором и покупал аргентинца. «Он сказал, у тебя есть собаки, которые умеют следить за белорусскими домработницами, чтобы те не убежали». Фидель почесал бородавку на руке, а потом открыл ворота. «Это не полиция. Они не имели права провоцировать преступные деяния, как, например, продажа незаконных собак, иначе они сами развалят все дело». Во всяком случае, так утверждал его адвокат. «У тебя есть?» Мужчина кивнул и достал из кармана куртки толстую пачку денег. Тысячные купюры. Фидель открыл ящик с оружием и вынул маузер. «Никогда не хожу к ним без этого», — объяснил он. «Если один из них умудрится вырваться на свободу...» Дорога до ограды в лесу заняла у них 10 минут. Последние 5 минут они слышали яростный заливистый лай, становившийся все громче и громче. «Это потому, что они думают, их будут кормить», — сказал Фидель, не договорив до конца. «Тобой». Собаки стали яростно бросаться на проволочную ограду, как только люди появились в поле их зрения. Фидель чувствовал, как содрогалась земля, когда они падали с решетки вниз. Он точно знал, насколько глубоко вкопаны столбы решетки, и надеялся, что этого достаточно. В клетках немецкого производства напольные пластины были металлическими, чтобы собаки, которые любят копать, вроде терьеров, такс или ищеек, не смогли сбежать, а жестяной потолок позволял держать клетки сухими и в то же время не позволял самым настойчивым выпрыгнуть наружу. «Сейчас, когда они в стае, они опаснее всего», — сказал Фидель. «Они подчиняются лидеру, охотнику за призраками. Он самый крупный». Клиент только кивал и смотрел на собак. Фидель знал, что он должен бояться. Розовые дёсны открытых пастей украшали полукружьем мокрых от слюны блестящих зубов. Чёрт возьми. Да он сам боялся. Он был уверен в своем превосходстве, только если с ним была одна собака, лучше всего сука. «Щенку важно сразу же показать, что ты главный, и оставаться главным. Помни, что доброта в виде уступчивости и прощения воспринимается как слабость. Нежелательное поведение должно наказываться, и это твоя работа. Понимаешь?» Клиент повернулся к Фиделю. У его улыбающихся глаз было удивительно отсутствующее выражение, когда он повторил: «Наказывать за нежелательное поведение — моя работа». «Хорошо». «А почему эта клетка пуста?» Клиент указал на ограду, примыкающую к собачьей. «У меня было два кобеля. Если они сидят в одной клетке, это заканчивается убийством одного из них». Фидель вынул связку ключей. «Проходи, посмотри щенков, у них своя клетка вон там». «Сначала расскажи мне». «Да». «Позволить собаке укусить молоденькую девушку за лицо — это желательное поведение?» Фидель остановился. «Чего?» «Желательное ли поведение использовать собак для пожирания ее лица за то, что она пыталась сбежать из рабства? Или за это надо наказывать?» «Послушай, собаки просто следуют своему инстинкту, их нельзя за это наказывать». «Я говорю не о собаках, а о хозяевах. Их надо наказывать, как думаешь?» Фидель внимательнее пригляделся к клиенту. Возможно ли, что он все-таки из полиции? «Естественно, если произошло такое несчастье, то...» «Едва ли это было несчастьем. После этого хозяин перерезал девушке горло и выбросил ее в лесу». Фидель крепче сжал в руках маузер. «Я об этом ничего не знаю». «Зато я знаю. Хозяина звали Хуго Нестор». «Слушай, тебе нужна собака или нет?» Фидель на несколько сантиметров приподнял дуло винтовки, до того направленное в землю. «Он купил собаку у тебя. Он купил у тебя несколько собак, потому что ты продаешь собак, которых можно использовать для таких целей». «Что ты знаешь об этом?» «Много. Я 12 лет просидел в клетке и слушал, как люди рассказывают истории. Тебе когда-нибудь было интересно, как это — сидеть в клетке?» «Слушай, можешь сейчас попробовать». Фидель попытался вскинуть винтовку, но мужчина обхватил его и сжал так крепко, что из Фидели с шипением вышел воздух. Владелец псарни успел заметить неистовый лай собак, когда тело его поднялось в воздух. Мужчина повалился на спину, подняв Фиделя и перебросив его через себя. Но когда Фидель упал на землю, коснувшись ее сначала шеей, затем плечами, мужчина повернулся так, что оказался сверху на Фиделе. Фидель хватал ртом воздух и пытался высвободиться, но резко замер, когда увидел прямо перед собой дуло пистолета. 4 минуты спустя Фидель смотрел вслед мужчине. Тот пробирался через болото в легкой дымке, но Фиделю казалось, что он идет по воде. Пальцы Фиделя вплелись в решетку рядом с громадным навесным замком. Взаперти. В соседней клетке охотник за призраками улегся и спокойно разглядывал Фиделя. Мужчина налил воды в его миску, просунул ему в клетку 4 банки собачьей еды Роу и забрал его мобильный, ключи и бумажник. Фидель закричал, и белые дьяволы немедленно отозвались воем и гавканьем из псарни, построенной так далеко в лесу, чтобы никто не мог их услышать или увидеть. Чёрт! Мужчина ушел. Наступила удивительная тишина. Закричала птица. Потом на жестяную крышу упали первые капли дождя.